Глава 18. Как так вышло, что все вокруг знали о том, кто виновник происшествия, нам было неясно. Дед Вася был в этом уверен просто «потому что знаю». Аналогично размышлял и дядя Святогор, и моя бабушка, и Алина со своим отцом. Граф был зол, чертовски зол. В этом параметре он мог соревноваться только с пострадавшим дедом. Правда, последний в нашу сторону более не позволял себе бранных слов и, несмотря на ненависть в глазах, стал более... тактичным. Раньше это слово по отношению к деду употребить было нельзя. Все началось с того, что мне позвонила Алина. «Вы обещали салют. А что натворили вместо этого?» Взволнованным голосом запричитала она. «Да там это... промашка вышла!» Попытался я нелепо оправдаться. «Промашка? Дед без дома остался!» «Ну... дом-то как раз остался. Да он сам виноват!» Не выдержал я, вспоминая тот злополучный момент. «В смысле сам, Лёша? Вы зачем это сделали?» «Да у этого деда крыша поехала! С ружья по нам стрелял, представляешь? Мы испугались, давай убегать!» Ну и случайно уронили ему на дом наш салют. «Это не салют, а бомба! И крыша у него не поехала, а улетела к соседям. По частям!» «Слушай, а ты не могла бы все то же самое, но не мне, а Максиму? Он более восприимчив к твоим акустическим трепанациям, нежели я». «Нет, не могла бы. И перестань тут мне эти словечки». Она еще 10 минут удивлялась, причитала и ворчала на меня по телефону, после чего граф вернулся домой, и Алина убежала встречать отца. Как позже выяснилось, были опрошены все свидетели, подняты видео с различных камер наблюдения. А на месте взрыва даже работала команда экспертов. Но ничего найти никто из них так и не смог. После этого случая все соседи еще долго называли нас бомберменами и не пускали своих детей с нами играть. Впрочем, мы с Максом к этому относились совершенно безмятежно и равнодушно. Что касалось нашего творчества, то помимо череды воспитательных бесед от родителей Максима, моей бабушки, дяди Святогора, нашего участкового и даже самого графа, который позвонил мне по телефону и прозрачно намекнул на звездюля, заниматься самоделками нам запретили и на всякий случай забрали ключи от гаража. Учитывая последствия и всеобщий переполох, у нас и самих пропало все желание продолжать промышлять этими вещами. Дядя Святогор вдобавок решил удвоить нам нагрузки на тренировках, чтобы сил на дурости у нас более не оставалось. Взрыв пакеты наши, кстати, эксперты тоже изучали, но быстро пришли к выводу, что подобными штуками такой взрыв совершить было нельзя. А вот сама созданная нами бомба была шикарна как минимум тем, что никаких следов не оставляла. Осколки от пробирок разлетались по всей округе тысячами кусочков, если и вовсе не сгорали, и что-то найти было попросту невозможно. Алина, кстати, передала нам концентрированный сгусток своей стихии. Подруга принесла его на следующий день в школу в пробирке, что дал ей я, и выглядело это впечатляюще. В отличие от моей немного зловещей субстанции и почти прозрачной у друга, у Белорецкой она выглядела волшебной, сине-белой и переливающейся. Как я и ожидал, это отразилось на конечном результате довольно интересным образом. Салюта, как я его называл, конечно, не вышло, но все же яркая и красивая вспышка бело-голубого цвета была всем на загляденье. Всем, кроме деда Васи. Деду, кстати, крышу быстро восстановили за счет сельского бюджета и даже стены подрихтовали и легкий ремонт провели. Так что в конечном итоге старик остался весьма доволен, хоть и не перестал коситься на нас при встрече. После случившегося на Новый год и негативной реакции графа на произошедшее, я ждал, что он аннулирует озвученное Алиной приглашение в их поместье, но этого, к моему удивлению, не произошло. Уже 2 числа Алина поочередно обзвонила нас с Максимом и напомнила, что уже завтра мы выезжаем. «Я прошу, Лёша, ведите себя там примерно. И так уже хватает с нас лишнего внимания графа», взволнованно наставляла меня бабушка, узнав, что мы все-таки собираемся ехать. «Не переживай, ба, мы будем паиньками», поспешил заверить я ее. Рано утром следующего дня отец Макса отвез нас к дому Белорецких. Алина сама нас встретила у ворот, после чего мы в сопровождении ее охраны сели в машину. Кортедж тронулся минут через 10, когда граф со своей женой вышли из дома и сели в соседний автомобиль. «Папа попросил, чтобы никаких экспериментов с бомбами мы не устраивали», скромно улыбнувшись, произнесла Алина. «Мы же не идиоты», возразил Максим. «Ну, он в этом так не уверен». «Это возмутительно», деланно возмутился я, вызывая улыбки не только у друзей, но и охраны, что ехала с нами молча и в разговоре не участвовала. «Пользуясь этим случаем, парни», заговорил один из бойцов. «Если вдруг захотите нам рассказать, как вы это сделали, с меня серьезный подарок», – улыбнулся мужчина в черном костюме. «Дядя Витя», – надулась Алина и посмотрела на рекомого из-под лобья. «Молчу, молчу, ваша милость», – учтиво кивнул охранник. Мы никак отвечать на это предложение не стали, лишь молча уставились каждый в свое окно. При охране нормально побеседовать все равно не выйдет, поэтому так и ехали молча, изредка перебрасываясь парой фраз. Это была первая за всю мою жизнь поездка за пределы нашего села. Я много раз пытался уговорить бабушку съездить в город, но она всегда под различными предлогами мне отказывала. Поэтому сейчас впечатления меня захлестнули практически сразу, несмотря на опыт и память прошлой жизни, едва мы стали подъезжать к поместью графа Белорецкого. Красивый лес, густо усыпанный снегом, и ведущая сквозь эту зимнюю сказку дорога уже оставили в моей душе неизгладимые впечатления. Но когда мы подъехали к самому поместью, и я увидел дом, который расположен на его территории, челюсть отвисла сама собой. Это был современный замок, исполненный светлым камнем с огромными окнами в пол, окруженный бесконечным количеством красивых елей и мощенными дорожками, уводящими куда-то вдаль. «Почему вы здесь не живете?» Это был первый же вопрос, который я задал, едва смог прийти в себя от увиденной роскоши. И это мы еще внутрь не входили. «Далеко», – грустно пожала плечами Алина. После того, как Алина провела нам небольшую экскурсию по дому, показывая общие комнаты, гостиную и большой зал, нас позвали на завтрак. Впечатления от обставленного роскошью дома могли соревноваться только с едой, что нам подали на стол. Но больше всего меня поразил десерт. С виду обычные, пусть и красивые пирожные, оказались просто волшебным лакомством, которого нам подали просто неприлично мало. По крайней мере, так было по моим личным ощущениям. Казалось бы, идеальное утро с заделом на такой же прекрасный день очень трудно испортить. Но у графа это вышло очень легко. Вяземские. Их дядя Сережа тоже пригласил на эти праздники, и сейчас наша тройка с большим неудовольствием наблюдала за их прибытием. Средних размеров кортедж парковал свои машины во дворе поместья, в то время как эти два, не понравившихся мне еще с прошлого раза обормота, направлялись в сторону дома. «Какого черта они тут делают?» – злобно пробубнила Алина, буравя взглядом братьев. «То есть, это и для тебя сюрприз?» – повернулся к подруге. «Еще какой!» – тем же тоном ответила она. После того, как с завтраком было покончено, нас, как и было обещано, повезли к канатной дороге. Оказалось, что здесь у Белорецких имелась самая настоящая горнолыжная база. На определенном участке пути машины дружно встали, и мы стали выгружаться. Дальше наш путь пролегал уже в закрытой кабинке, через окна которой с высоты птичьего полета мы наблюдали за окружающими красотами и поднимались на небольшую горку. «Подрастете, и можно будет повыше кататься. Сейчас пока что здесь», – произнес тот самый дядька из машины, что предлагал нам продать свои секреты. После его слов кабинка поравнялась с небольшой вышкой, где мы и вышли. «Я это всю свою жизнь слышу, дядя Витя», – скептично поглядела на охранника подруга. «Сам бы с вами оттуда с радостью покатался», – вздохнул рекомый. «А пока только вот», – указал он на ватрушки. Так они называли надувные приспособления, на которых здесь катались с горок. «Сойдет», – спокойно ответила ему Алина. «Круто!» – воскликнули мы с Максом. Даже здесь, на полностью подконтрольной территории, охрана не позволяла себе расслабиться. Нет, они не стояли у нас над душой, и мы спокойно общались о чем хотели, но их опека ощущалась. Несколько бойцов здесь наверху, несколько постоянно снизу, и тройка катались вместе с нами. К моменту, когда мы второй раз поднялись на гору, сюда прибыли и вяземские со всего двумя бойцами личной охраны. Надменные лица, с которыми они нас встречали, безмолвно намекали о том, что эта история рискует закончиться очень непредсказуемо. Об этом же говорила и исходящая от их тел черная дымка, явление для меня уже знакомое. «Ваша милость», – галантно поздоровались братья, полностью проигнорировав наше присутствие. На удивление, Алина, несмотря на каменное выражение лица, ответила им тем же. С нами же никто здороваться не собирался, поэтому и мы с товарищами одарили прибывших лишь скучающим взглядом. Последнее, похоже, было воспринято ими близко к сердцу. Едва мы собрались всей нашей троицей отправиться на третий спуск, как послышался недовольный возглас с их стороны. «А вы два простолюдина, разве не обучены здороваться первыми с теми, кто выше вас по происхождению?» Взгляд говорившего уперся в меня. «Нет», – спокойно ответил я, пожав плечами и неспешно продолжил свой путь. Не знаю почему, но у Алины это вызвало неописуемый восторг, переходящий в звонкий девичий хохот. Тем больше это все задело эго Вяземского, который едва не топнул на месте от досады. После очередного спуска кататься с горки нам поднадоело, и один из телохранителей Алины сообщил, что здесь есть хоккейное поле, а также ангар со всей амуницией, в том числе и детской. Ангаром оказалось небольшое двухэтажное здание, где по нашему случаю уже было тепло, светло и вкусно пахло кофе с булочками. Не отказавшись от легкого перекуса, мы все втроем облачились в хоккейные каски, защиту и коньки, после чего, радостно похватав клюшки, отправились играть. На ворота поставили дядю Витю и стали разыгрывать партию 2 на 1, где мы с Максимом поочередно выступали напарниками Алины, а второй из нас выступал за защитника вратаря. Это было весело. Мы с товарищем не стеснялись друг с другом играть жестко, а вот Алину всячески берегли и зачастую давали девчонке легкую фору. Пришедшие вслед за нами братья заняли вторую половину поля и стали играть по нашему примеру со своей охраной. Правда, такая игра им быстро надоела, и мы заметили, как ребята направляются в нашу сторону. «Эй, мелюзга!» – важно бросил Виктор, подкатываясь к нам. «Мы хотим играть с вами!» «Нет, мы сами!» – ответила Алина за троих, зная наше мнение на этот счет. «Тогда!» – стал моментально злиться старший. «Тогда мы вам будем мешать! Играйте сами! Чего вы к нам лезете?» Все еще питая надежды на мирный исход, произнес Максим. «Тебя, чернь, вообще никто не спрашивал. Не смей без разрешения говорить в моем присутствии. Ты слишком их распустила, Алина!» Не дожидаясь нашей реакции и развития конфликта, подруга обернулась к своему телохранителю и громко произнесла. «Дядя Витя, попросите охрану, чтобы они вывезли этих двоих отсюда подальше». «Простите, ваша милость», – сделал полупоклон Бугай. «Это противоречит нашим инструкциям». «И какие же у вас инструкции?» Надув щечки и глядя на охранника из-под лобья, спросила Алина. «Не вмешиваться в ваши детские разборки», – подкатив на коньках к девочке, негромко произнес дядя Витя, виновато отводя взгляд. Нагло приблизившийся к нам Виктор услышал слова своего тезки и довольно улыбнулся. «Значит, наши родители хотят, чтобы мы договаривались самостоятельно», – хмыкнул он и хищно оглядел нашу тройку. Алина от беспомощности покраснела и посмотрела на нас с Максимом, не зная, что делать дальше. «Не переживай», – подмигнул ей я. «Играем. Дальше видно будет». Разыграв шайбу, мы вернулись к нашему занятию, отмечая, как Вяземский что-то шепчет на ухо довольно ухмыляющемуся младшему брату. Не придумав ничего лучше, они просто ворвались в наш строй и первым же действием уронили на лед Максима, грубо ударив того плечом. Едва это произошло, довольный Виктор перехватил шайбу и на всех парах помчался к воротам, примечаясь к удару. Именно в этот момент вмешался я, применив свою силу. Сконцентрировавшись на его ногах, я незаметно шевельнул ладонью, и вместо удара по воротам маленький аристократ выбросил обе ноги вперед и мощно приложился затылком об лед. Не будь на его голове каски, могло случиться страшное. Но сейчас он лишь растянулся на льду, предпринимая безуспешные попытки подняться, ошарашенно вертя головой. Летевший к нему навстречу младший брат не без моей помощи повторил судьбу родственника, вдобавок вписавшись в того коньками на полном ходу. Аккуратно подъехавший к ним охранник поспешил помочь подняться со льда своим хозяевам, но его помощь принял только младший, которого звали Сашей. «Кто это сделал?» – искляво закричал Витя, вытирая при этом слезы. «Я!» – уставившись на задир, ответила Алина. «Как ты посмела?» – буквально заверещал он, вызывая всеобщий смех. «Лучше уходи», – спокойно произнес я, подъехав к парню, только поднимающемуся со льда. «Убью!» – выдал злобный парнишка, оглядывая меня с ненавистью. «Не надорвись», – прошептал я, поравнявшись с ним плечами, и покатил дальше. Еще в прошлый раз этот молодой аристократ возненавидел меня всеми фибрами души, и сейчас, уверен, это чувство кратно усилилось. С другой же стороны, я очень сомневаюсь, что он вообще способен кого-то любить или относиться по-человечески, не считая, конечно, собственную родню. Внезапно ощутив на себе волну энергии, я развернулся и отметил удивленное лицо Вити, вытянувшего в мою сторону руку. Парень пытался меня атаковать, но отчего-то у него это совсем не выходило. Вновь сконцентрировавшись на задержавшемся аристократе, я незаметно дернул ладонью и парнишку швырнуло о стоящую рядом с ним штангу ворот. Несмотря на то, что Витя громко застонал, держась за разбитый нос, удар не вышел достаточно сильным. Его охранник вовремя среагировал и поймал мерзавца, смягчая мою атаку. С другой стороны, оно и к лучшему. Боец Вяземских, кстати, на удивление, признаков агрессии в отношении меня не проявлял. Лишь пристально следил за нами с Алиной и наверняка был готов в любой момент среагировать, если жизни Вяземского будет угрожать опасность. В таком возрасте стоило бы уже уметь накладывать на себя барьер. Подумал я, напоследок оглядывая Витю, и направился к своим ребятам. Визгу шума и криков у этих ворот было столько, что находиться рядом не было и малейшего желания. Поэтому мы единогласно и безмолвно решили сместиться в противоположную сторону поля.